«А вы разве читали ее?» – невозмутимо спрашивал юный князек. «Я не читала, но я знаю. Я непременно пожалуюсь и гувернеру, и отцу. Я все расскажу им», – волновалась княгиня. «А когда так, так и я расскажу», – возразил князь Владимир. «Что ты расскажешь, дерзкий мальчишка? Вы думаете, я боюсь их? Нисколько не боюсь. А вот я знаю, что у вас с Реготти», — нагло ответил он. «Я знаю, я видел, и тоже все расскажу отцу, и всем расскажу». Княгиня, никак не ожидавшая подобной развязки, разрыдалась, подверглась продолжительному припадку истерики, но про Жустину маркизы де Сада никому не сказала ни слова. 12-летний мальчик понял, что с этой минуты мать до некоторой степени у него в руках, что поэтому он может командовать ею и еще более делать все, что ему угодно. 14 лет он тайком посещал вместе с добродетельным и на вид пуританически строгим господином Попо различных героинь загородных балов и места вроде знаменитого Рю Жубер, дом 4. В эти молодые годы князь Владимир Шадурский был уже развращен совершенно. Развращен так, как иному не приходится и в 40 лет развращаться. Словом сказать, это был вполне достойный ученик достойного господина Попо. Все это в совокупности с блистательной наружностью, с потворственными восторгами и отношениями к нему окружающих сделало из князя эгоиста, деспота, вспыльчивого человека, цинически развратного в тайне и элегантно приличного в яве. Никогда не встречая противоречия своим прихотям, он не знал, не понимал, что значит слова «нельзя» и «невозможно». Для него все было можно, все было доступно и достижимо, стоило только пожелать хорошенько. Это убеждение поддерживалось еще более сознанием того, что он богат и знатен. Воспитание и образование свое князь Владимир получил преимущественно за границей, в Париже и в Италии. К 20 годам прибыл он, наконец, в Россию с тем, чтобы поступить на службу в кавалерию. Все окружающие его, а он сам более всех, были убеждены, что ему стоит только захотеть, и он весьма легко и удобно сделается чем угодно – и бюрократом, и администратором, и финансистом, и дипломатом, и по любой из этих отраслей непременно займет пост видный и соответственный по званию и положению в свете. Но князь Владимир предпочел военную службу, ибо, во-первых, ему более всего нравился блестящий мундир, а во-вторых, более всего на свете после себя самого любил он лошадей, собак и оружие. С протекцией, да с помощью известных убедительных аргументов, выдержал он кое-как с грехом пополам экзамен и надел красивую форму. Форма окончательно развязала ему руки. И вступление свое на жизненное поприще князь Владимир ознаменовал тем, что через полторы недели после приобретения полной самостоятельности проиграл на бильярде 10 тысяч серебром, да на 15 надавал векселей в разные руки. Он положительно стал блистать в петербургском обществе. Его кровные лошади и великолепные экипажи красовались на Невском проспекте, на Дворцовой набережной и на Елагинской стрелке. Повсюду, где только хотя сколько-нибудь пахло бомондом. Толпа приятелей, сиидов и поклонников всегда окружала молодого князька, ибо рада была поесть на его счет у Дюссо, покататься рядом с ним в его лондонском Тюльбюри и с независимым видом поглазеть на француженок из его литерной ложи. Князь олицетворял в своей особе тип новейшего великосветского денди военного покроя. К женщинам относился он пренебрежительно и при своем непомерном сластолюбии измерял женские достоинства не чувством и умом, а единственно их стоимостью, количеством бросаемых на них денег. 25-летний молодой человек выработал себе какой-то старческий, гнусненький взгляд на эти отношения. Он ни разу не любил, ни разу даже влюблен не был порядочно, потому что слишком рано привык покупать себе наслаждения. А брать их чувством не мог, не умел и вообще считал слишком скучным и продолжительным. Последняя заграничная поездка его вместе с отцом и матерью ясно показала этому почтенному семейству, что состояние их приходит в расстройство. Княгиня Татьяна Львовна, которая вернее всех понимала настоящее положение дел, составила в голове своей верный план поправления обстоятельств. Мишенью для своих целей она мысленно избрала дочь господина Шиншеева, уже известную читателям некрасивую девицу, которая мечтала соединить узами законного брака с своим сыном и через то наложить искусными маневрами некоторые узы на состояние Давыда Георгиевича Шиншеева. План атаки был открыт ею князю Владимиру, но этот последний как-то мало обратил на него внимания, хотя и признавал всю его практическую справедливость. Князя Владимира в то время более всего занимала баронесса фон Деринг, которая казалась столь обольстительной двум старцам и в особенности расслабленному Гамену. В отношении этой обольстительной особы молодого князя разбирала сильная досада за то, что она, видимо, отдавала преимущество не ему, а его поврежденному батюшке. Впрочем, молодой князь, не теряя отчасти из виду планов своей матери, в будущем, но не в настоящем, надеялся на успех и у баронессы фон Деринг.